Ища бегущие моменты красоты, Икс извивался. Ксюша смотрела на меня с таким разливом любви, что не могла не запечатлеться бесплотным бликом и даже мелькнула на одной из них в роли ангела-утешителя, слетающего на землю, дабы сообщить, что супруг доставлен в целости и сохранности, и мы обнялись, и она схоронила в моих волосах ангельское лицо, и только груди дышали трогательным изъяном. И братья, тыкая в грудь, задали вопрос. «Не Ксения ли это Мачульская, сменившая гражданство?» «Ирина Владимировна, это, простите, не идет к вашему лицу. Хотя формальных претензий, а раз не имеете, — сказала я, — то выпьем, ребята». И близнецы выпили коньячку, и в общем и целом понравились мне. Ребята хорошие и очень внимательно были склонны меня выслушать. Только на Ксюшу осерчали бесповоротно. А фотограф Икс был вполне удовлетворен, и мы стали ждать результатов, как школьницы. А я пела Ксюше новые куплеты про цыган. «Цыгане любят люто, твердую валюту». И разъезжали на розовом авто, пугая прохожих, а после подоспели результаты, и они были великолепны, и мы закричали от счастья, так были красивы эти невиданные картинки, и Ксюша потребовала, чтобы Икс отдал негативы. И он, с сожалением, расстался с ними и заломил сумму, хотя и по дружбе, но ссылаясь на долги и неустроенный быт, поскольку недавно разошелся с женой по причинам принципиального свойства, но вдруг к нему вновь возвращается любовь к семье, к малолетним детям. Однако было поздно, и он, горюя, отъезжал в свой город и увозил тайну, умоляя не разглашать, и никто не узнает. Я тоже собрала Ксюшу в дорогу, и на вопрос, как ваша красота там оказалась, отвечала честно. «Понятия не имею, потому что даже не догадываюсь. Но я всегда была против, потому что красивая женщина — это мальчики национальное достояние, а не просто дешевка, предназначенная на извоз. Только охотников до нее великое множество, включая Виктора Харитоновича, который туда и передал. И они говорят, нам нужны русские красавицы. А я им на то, посмеиваясь, еще бы, как не нужны. И они смотрят на меня с интересом, и я предлагаю, давайте дружить. А они, почему бы и нет? А это кто? И пальцем в Ксюшу, чье умное личико у меня в волосах. А я говорю, какая, мол, разница? Ну, знакомая. А они, это Ксения Мачульская? Темная женщина? Что? Если вы Ксюшу Мачульскую считаете темной женщиной, то покажите мне светлую. И еще говорю, уж если искать виновника, по причине которого вышел конфуз, то известен ли вам Виктор Харитонович? Так Виктор Харитонович спешил подзаложить, но не из мести, а потому что негоже на мне плясать и измываться, когда я потеряла сознание, и потом даже не объясниться, а потому что сдрефил и боялся, что Полина, знаете Полину, его разоблачит, как моего любовника. Только не всякий тот любовник, с кем спишь. И тогда, мальчики, мне стало вдвойне обидно, потому что нельзя так поступать с людьми. А они поступают. Ксюша немедленно развела бурную деятельность. «Увижусь ли я с тобой, единственная моя?» Но дружба дружбой. Однако Иванычи все-таки говорят по-хорошему. Не лучше ли мне отдышаться и отойти от треволнений на родной стороне, вдали от вредного общества и вдовьей силы Зинаиды Васильевны, которая, признаются мне, не сахар. А я говорю, вот еще, с какой стати? Я любила Владимира Сергеевича и страдать за любовь не собираюсь. Наморщили лбы. Говорите, любовь? А вы думали? И еще говорю, если будут меня обижать, за себя не ручаюсь. И намекаю, что в надежном месте сохраняются еще фотографии, на этот раз наши с ним, потому что, знаете ли, был он большой выдумщик, как показало патологоанатомическое исследование. «Да, мы знаем», — сказали братья, «только не следует, Ирина Владимировна, размахивать перед нашими носами тем, чего нет и в заводе». «Ну, я сказала, для кого нет, а для кого и найдутся». Ледяным голосом, и больше уже не угощаю коньяком, а они участливо. «Не нужно так, Ирина Владимировна, а то в самом деле поезжайте-ка отдохнуть. Городок не хуже других, потому что, хоть Владимир Сергеевич и большой человек, но подобные инсинуации нанесут оскорбительный вред его памяти, и наступит ускоренное забвение. А стоит ли вам этому способствовать? Пусть все мы его помним, и чтим замечательные шедевры. Я вижу, передо мной не глупые ребята, и налила им еще по рюмке. Между тем Витасик знакомит меня с новыми друзьями, почти сплошь евреями, что было даже несколько ошеломительно. Однако некоторые отнеслись ко мне с горячим уважением за мою смелость, а я никогда не боялась. Только Юра Федоров все норовил меня обидеть, несмотря на журнал. А Ксюша тогда очень быстро договорилась. И вот выходит их широко распространенный журнал, услада для многочисленного мужского читателя, и главное место, и разворот отводится мне со всеми моими снимочками, такая грустная, траурная композиция и кое-какие данные, включая имя Тараканова Ирина Владимировна, бюст 36, почему-то в дюймах, сведения липовые, Ксюша взяла из головы, талия 24, бедра 36, рост 172 сантиметра, вес 55 килограммов, теперь разжирела, знак Дева, место рождения СССР, идеальный мужчина, богатая творческая личность, хобби — воспитание дошкольных детей. Засранка. Итак, знакомьтесь. Ирина Тараканова, которую друзья зовут нежно Ирочка, скорбит и печалится, а повод непрост. Не каждой молодой девушке суждено подержать в руках содрогающееся от старости тело великого в масштабах их деспотической страны человека, которого Ирочка любовно звала Леонардик, по имени итальянского художника, архитектора, скульптора, инженера и теоретика эпохи Возрождения 1452-1519, автора мирового шедевра «Джоконда», Париж, Лувр, второй этаж, вход со двора. Но гений он или не гений, и в чем гений — вопрос любви. Однако Ирочка имела далеко идущие неприятности, буквальный перевод — неудобства, после его кончины. Это факт, признаваемый ее ближайшими друзьями, которые, в частности, сообщили нам, что ей пришлось покинуть прекрасно оплачиваемую работу. Стольник в месяц я получала. Но не будем затягивать наше представление. Вы будете сейчас иметь возможность сами убедиться, что красота побеждает смерть. Это красиво. Насчет стольника было продолжение. Не успел появиться журнальчик, как ко мне пришли тоже парой американец с голландцем. Американцу было под 40, красавец, седоватый, с культурной стриженной бородкой, глаза с поволокой. Он все кивал, чтобы я не сказала, а иногда заламывал в бессилии руки и сокрушался, ударяя кулаком по колену. Пришел в шерстяных клетчатых брюках, сине-зеленых. Голландец, напротив, по своему внешнему облику напоминал бандита и подкрашивал усы в черный цвет, взлохмаченный, курчавый. Он во все стороны блестел очками и бойко чесал по-русски, потому что родился под Иркутском и, по крайней мере, трижды надолго удалялся с непонятным заданием в уборную. А у меня там лампочка, как назло, перегорела. Американец мне понравился, только он плохо понимал, но бандит ему помогал. Они достали длинные узкие блокноты и уставились на меня, а я в кимоно. Они выразили восхищение моим мужеством, я весело хохотнула. Лучше бы вы выразили восхищение моей женственностью. Они растерянно улыбнулись. Было видно, что не дошло. 5 минут мы сообща пытались разобраться, что именно я хотела сказать. Голландец понял первый и просиял, и объяснил, как мог, коллеге, который сочувственно, наконец, ударил по колену и стиснул челюсти, давая понять, что он тоже понял. Я сказала, что в журнале наврали про зарплату и чистосердечно, по-предательски поделилась насчет суммы. Они говорят, то есть, значит, не в час, а в неделю? Да не в неделю, рассердилась я. Вы же, говорю, под Иркутском родились. «Что было, то всплыло», — развел руками этот странный сибирский голландец. «А вы тут давно живете?» — спросил американец. «О, да», — закивал он. «2 и полгода». «Ну, думаю, однако на заданные вопросы отвечаю вежливо, а когда разговор зашел о вольности нравов, заметил, что решительно не одобряю всех этих западных штучек, особенно их пресловутую революцию, поскольку, говорю, она только все портит, так как ценность есть ценность. А когда ширпотреб, понимаете, то это против любви оборачивается. Любовь, понимаете, это редкость, и это дорого стоит. Не в материальном, конечно, измерении, а в смысле чувств, понимаете? Понимают. Ну, вот и хорошо. Хотите кофе? Не хотят. Ну, как хотите. А они спрашивают. Так вы русофилка или, может быть, либералка? Отвечаю прямо. Я никто, но я за любовь, потому что, подчеркиваю в своем интервью, занятие это божественное. Вы люди семейные? О, да. Ну вот, я так и знала. Но что обесцениваете инфляцией любви, понимаете? Наносит неизгладимый вред всему человечеству. Вплоть, может быть, до угрозы войны. Удивление. Ну, потому что силы не на что расходовать. Американец радостно. Сублимация. И кулаком по колену. Да. И эту вашу революцию, а также всякие там непристойности, нужно вообще отменить. Так и напишите, заглядывая в их блокноты. Непристойности, доступные каждому негру. А вы сами этот журнал выписываете? Моя жена не очень довольна на этот журнал, сказал красавчик. Господи, как он мне понравился. Смесь Редфорда с Ньюманом. А голландец сказал, что он, посмеиваясь, если покупает, то покупает покрепче, как махорку. Ну, вот и вообще, любовь надлежит вернуть век более ранний.